Бог резни. Читает Илья Смарт. Бог резни. Глава 88. Странное зрелище. 8 дней спустя. За пределами долины Инь. Сегодня мы не будем ходить в долину Инь, так что хорошенько отдохните. Жуаци посмотрел на вход в долину Инь и мрачным голосом сказал. Девятиглавый небесный змей заметит нас, как только мы войдем в долину. Бой будет тяжелый. Чисяо вынул карту и сказал. Тогда нам следует сегодня установить более точное местоположение небесных врат. Жуаци и Сясиньян подошли к нему и, нахмурившись, глянули на карту. Шиян, в свою очередь, сел подальше от них и стал тренировать черную формулу. Каждую ночь в течение 8 дней Чисяо устанавливал привал, чтобы Цзоши культивировала базальтовое описание. Шиян также не терял времени даром и под присмотром Ханфэня и Кулонга культивировал черную формулу. После 8 дней тренировок он накопил много инци и меридианах в своей груди. Он каждый день разделял инци на 3 пучка, а затем вращал их вокруг меридиан. Эти пучки инци вращались все быстрее и быстрее, превращаясь в вихри. Сделав глубокий вдох, Шиян сконцентрировался на инци. 3 пучка инци обволокли его 3 меридианы и стали вращаться вокруг них. Когда Шиян достигал такого состояния, вся окружающая его инци в воздухе собиралась вокруг него, будто была притянута магнитом. За 8 дней тренировок черной формулы Шиян получил легкий контроль над инци. Также за это время в его груди произошли некоторые изменения, хоть и незначительные. Каждый день группа Шияна все ближе подходила к долине Инь, и инцы становилось все более плотнее. Однако Шияну на это было уже пофиг, благодаря 8-дневной тренировке. Чем ближе он подходил к долине Инь, тем легче ему удавалось обучение черной формулы. Хан Фэнь и Кулонг не знали, что за навык тренирует Шиян. Какое-то время спустя. Внезапно сидевшая Цзоши вдруг вскочила, а ее тело стало странно сиять. Она закричала: «Ха! Третье небо человеческой сферы!» Чисяо, который до этого спокойно изучал карту, вдруг резко подбежал к Цзоши и схватил ее за руку. Проверив ее тело, он в удивлении сказал: «Хе, ты мелкая девчонка!» Чисяо обнаружил, что Цзоши достигла третьего неба человеческой сферы. Цзоши не полностью понимала суть базальтового описания, но смогла за 8 дней прорваться до третьего неба человеческой сферы. Такой талант пугал даже Чисяо. Единственное слово, которое крутилось в его голове, это «гений». Во время путешествия из города Тиньян до Облачных гор Цзоши ни разу не тренировалась, а лишь валяла дурака. Он и во сне представить себе не мог, что она прорвется так быстро. «Господин Чисяо, ваш ученик удивителен». Ся Синьян тоже была поражена талантом Цзоши. «Хе-хе, она талантлива, но жутко ленива». Засмеялся Чисяо и схватил Цзоши за плечи. «Работай усерднее, освой базальтовое описание как можно скорее. Ты достигнешь больших высот, если сосредоточишься». Затем Чисяо вернулся к Ся Синьян и Жуаци. «Давайте вернемся к изучению карты». Спустя 2 часа Шиян тихо тренировался, и внезапно все его тело затряслось. Количество инци в его груди все росло, а вихри вокруг меридиан стали вращаться быстрее. Заглянув внутрь, Шиян обнаружил, что инци стало вращаться вокруг его меридиан невероятно быстро. Инци бешено поглощалось 3 меридианами. Однако, огромное количество энергии поглощалось вихрами, что ускоряло их вращение. Спустя еще немного времени, мрачная аура вылетела из этих вихрей. Это сильно удивило Шияна. С каждой секундой все большее количество инци поглощалось 3 вихрами и ускоряло его вращение. Заглянув внутрь, Шиян обнаружил, что эти три вихря создали что-то наподобие тени, которая испускала неимоверную силу притяжения. Ему удалось. Эта сила притяжения означает, что вихри иньцы полностью сформировались. Инь-вихри стали нещадно пожирать иньцы. Казалось, все иньцы из поля инь полетело в сторону Шияна. В 10 метрах над Шияном стали появляться 3 завихрения размером с человеческую голову. Эти завихрения были похожи на вихри инь в груди Шияна и, похоже, подчинялись им. Эти завихрения притягивали иньцы к Шияну. Огромное количество иньцы хлынуло в эти 3 завихрения, и они стали расти. За 10 минут 3 вихря выросли до размеров тазика и продолжали пожирать иньцы повсюду. Чися, Жуа Ци и Ся Синьян прекратили свое обсуждение и в шоке уставились на это. 3 завихрения все еще росли. За 1 час 3 завихрения стали похожи на настоящее торнадо. Завихрения продолжали бешено вращаться, стараясь сожрать все иньцы в долине Инь. Все это время Шиян сидел не двигаясь и не знал, что творится вокруг. Он лишь знал, что вихри инь в его груди ускорили свое вращение, да так, что ему было сложно уследить за такой скоростью. Хан Фэнь и Кулонг были шокированы этой сценой и не знали, что им делать. Иньцы парило в поле инь в течение 1000 лет и было изолировано от солнечного и лунного света. И сегодня казалось, это иньцы сошло с ума и бешено лилось завихрение Шияна. Спустя еще некоторое время 3 завихрения стали огромными, как горы, и напоминали рты, готовые сожрать все иньцы. Это... Один из здоровяков Ся Синьян вдруг стал заикаться и что-то вспомнил. «Что?» Ся Синьян повернулась и посмотрела на него. От этого взгляда здоровяка прошиб пот. Выражения лиц Жуа Ци и Чи Сяо также изменились от этого. Они подошли к здоровяку. Ся Синьян нахмурилась и отошла от них. Вместе со здоровяком. «Ты уверен?» Спросила Ся Синьян со странным выражением лица. Этот здоровяк закивал и со страхом посмотрел на Шияна. «И я больше, чем уверен». Ся Синьян побледнела. Она повернулась к Чи Сяо и Жуа Ци и крикнула. «Готовьтесь к бою! 9-главый небесный змей скоро придет сюда, чтобы узнать, куда пропало все иньцы!» «Мисс Ся, молодой господин, что с ним случилось?» С тревогой спросил Кулонг. «Спросишь, когда он проснется?» Глаза Ся Синьян заблестели. «Не волнуйся. Это явление никак не навредит ему. Даже наоборот поможет. Он высосет все иньцы из долины Инь, если ему не мешать». «Что?» Вся группа крикнула в шоке. «Да, это чрезвычайно мощный боевой навык. Не знаю, как он попал ему в руки», сказал Ся Синьян со странным выражением лица. 9-главый небесный змей не позволит кому-либо пожрать его иньцы. Нам даже не придется ждать до завтра, чтобы подраться с ним». «Ара!» Из долины Инь донесся неистовый рев. «Бум-бум-бум! Бум-бум-бум!» Звуки взрывов прокатились по долине Инь. Внезапно земля затряслась, предвещая появление огромного монстра. «Вон он!» – крикнул Жуа Ци. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, добавляйте книгу в избранное, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. А также отдельная благодарность людям, которые пожертвовали на Донат Алертс и Бусти. Спасибо вам большое.